Камасутра насильника. Виктор Мохов. Я родился в городе Скопине 22 июня 1950 года. В этот день, в 1941 году, началась война между Советским Союзом и нацистской Германией. Думаю, это непростое совпадение. Я считаю это знаком свыше. Судьба мужчины, который силой завоевывает объекты своих фантазий, была предопределена в день моего рождения. Впрочем, в детстве моя жизнь была более скромной. Я был тихим ребенком и мирился с обстоятельствами своей жизни. Моя мать всегда обладала сильным характером. До выхода на пенсию она работала секретаршей начальника жилотдела и занималась расселением и предоставлением жилья. Многие жители города отлично понимали ее высокое положение. Все знали, что она человек жесткий и решительный. К ней часто обращались за советами по жилищным вопросам. Отец был высоким и сильным мужчиной. Работал он на заводе. Как и я, он долго жил со своей матерью и переехал от нее только когда женился. У отца был скандальный характер, а еще он любил выпить, проще говоря, был алкоголиком. В юности его обвиняли в изнасиловании, но судья признал его поступок обычным хулиганством, и он получил небольшой срок, который отбывал в колонии. Когда отец возвращался с работы пьяным, его боялись и соседи, и моя мать. Я был слабым и впечатлительным ребенком, и мне было страшно, когда он начинал избивать и унижать мать. Трезвым отец был человеком тихим, но я все равно всегда старался его избегать. Поскольку отец был безжалостным диктатором, я обычно следовал советам матери. Меня вполне можно было назвать маменькиным сынком. Став взрослым, я понял, что ее власть надо мной слишком велика, но никогда не пытался освободиться из-под ее гнета. Если я делал что-то, что она не одобрила бы, я просто не рассказывал ей об этом, чтобы не выслушивать выговоры. В школе я был усидчивым и усердным учеником. После окончания школы я поступил в училище, а потом ушел в армию, в стройбат. Там я понял, что у меня талант строителя. Командиры меня хвалили. Говорили, что у меня золотые руки, что мне нужно учиться на инженера. Возможно, мне действительно удалось бы построить успешную карьеру в строительстве. Но когда я закончил службу в армии, умер отец, и мне пришлось вернуться в Скопин, чтобы помогать матери. У нас был большой участок, где мы выращивали фрукты и овощи. Мать состарилась, сил у нее не осталось. Без моей помощи она не могла обрабатывать землю и содержать дом. Она безумно боялась, что я брошу ее ради создания собственной семьи. Когда я рассказывал ей о других женщинах, она задавала массу вопросов и была очень недовольна. Чтобы не расстраивать ее, я устроился на местный завод и занялся домом и садом. Работа меня не особо напрягала, а трудиться на участке я всегда любил. Когда ничего не нужно было делать в саду, я ремонтировал дом или возился с машиной. Мать старела, и обстановка в доме портилась. Она становилась все более придирчивой и стремилась все контролировать. Выносить это было нелегко. Она могла заткнуть меня одним словом. А когда я делал что-то, что ей не нравилось, она умела заставить меня мучиться неделями. Доминирующий мужчина говорит четко и отдает конкретные приказы. Женское доминирование более тонкое. Оно проникает в твою душу и распространяется как болезнь. Мать всегда знала, на какие кнопки нажимать и что говорить, чтобы держать меня под полным своим контролем. Я никогда не замечал, что именно она делала. Но когда она на меня злилась, я чувствовал это неделями. Я постоянно вспоминал ее жестокие слова, терзался чувством собственной неполноценности. Крупный и сильный мужчина, я больше всего боялся унижений со стороны женщин, и я ничего не мог с этим сделать. Время шло, и такое состояние становилось мучительным. Мне безумно хотелось вырваться из-под женского контроля. Я постоянно был в дикой ярости. Женщина не должна управлять мужчиной. Мужчина должен контролировать женщину, а не наоборот. Неправильно жить с женщиной, которая держит меня под полным контролем. Я никогда не высказывал матери ничего подобного, но часто думал, что нужно положить конец ее тирании. Вот только как это сделать, я не знал. Для меня всегда было загадкой, почему мне не везло с женщинами. Я высокий мужчина и в молодости был довольно привлекательным. В школе я чувствовал, что многие одноклассницы мне явно симпатизировали, но мне никогда не хватало смелости сделать первый шаг. Одна лишь мысль об этом повергала меня в ужас. Незнакомые девушки иногда со мной заигрывали, но стоило нам провести вместе какое-то время, их интерес пропадал. Женщины привлекали меня с самого детства. Я буквально был одержим мыслью о том, что когда-нибудь буду заниматься сексом с женщиной. Конечно, это было в те времена, когда ни самого интернета, ни порнографии в интернете еще не существовало. В Советском Союзе порнография была вне закона. За хранение порнографических материалов можно было оказаться в тюрьме лет на 5. Секс и порнография считались чем-то неприличным, разъедающим душу человека. Я чувствовал, что это не так. Мой сексуальный аппетит был ненасытным, и я онанировал по несколько раз в день. В отсутствие порнографии мне нравилось рассматривать красивых молодых девушек в газетах и журналах. В моем воображении они были моей собственностью и жили лишь для того, чтобы удовлетворять меня. А потом я нашел источник запрещенных материалов. Сам издат передавали из рук в руки. Так ко мне попадали эротические книги, а порой даже порнографические журналы. Я не мог насытиться ими, но они никак не улучшали моих отношений с женщинами. Я все еще оставался девственником. Чем старше я становился, тем сильнее становились мои страсти и тоска. Я повсюду рассматривал и изучал женщин. Какие странные создания. Когда же мне случалось оказываться рядом с привлекательной женщиной, я терзался неудовлетворенным желанием и тоской. И вдруг удача повернулась ко мне лицом. Наконец-то мне удалось заняться настоящим сексом. Конечно, эту женщину трудно было назвать женщиной моей мечты, но я чувствовал, что секс с ней — важная веха в моей жизни. В нашем доме была комната с отдельным входом. Мы сдавали ее студентам, которые учились в Скопине. Студенты часто приводили проституток. Когда они занимались сексом, я подкрадывался к окнам и прислушивался. Приглушенные сексуальные стоны женщин и удовлетворенный рык мужчин после эякуляции меня страшно возбуждали. Я сдружился с одним из наших жильцов, и как-то раз, закончив с проституткой, он предложил ее мне. Я был ему страшно благодарен. Так случился мой первый секс. Тот парень относился ко мне с симпатией и несколько раз предлагал мне своих проституток. Хотя я всегда принимал его предложение, это было обидно. Заниматься сексом с женщиной, которая только что была с другим мужчиной, на коже которой оставался чужой пот, а в вагине чужая сперма, было унизительно. Я мечтал не об этом, но другого выхода у меня не было. Как бы ни старался я познакомиться с обычными женщинами, они неизменно меня отвергали. Я был страшно подавлен. В моей душе росло непреодолимое чувство настоящей одержимости женщинами. Я почти каждый день мечтал о том, что у меня будет собственная женщина. Личная женщина, которая будет принадлежать только мне и которая будет исполнять каждое мое желание. Мысли о ней страшно меня возбуждали, но я не знал, как реализовать эту фантазию. Шли месяцы, и ничего не менялось. Когда мне уже шел третий десяток, я, наконец, встретил женщину, которая прониклась ко мне симпатией. Она была не так красива, как мне хотелось бы, и не походила на женщин из моих фантазий. Но мы занимались сексом. Когда я сделал ей предложение, она согласилась. После свадьбы она переехала в наш дом, но мать ее ненавидела и делала все, чтобы разрушить наши отношения. Да и мне молодая жена быстро наскучила. Через 3 месяца она подала на развод и уехала. Я так и не понял, кто был в этом виноват, я или моя мать. Первая женщина меня бросила, и в моей душе поселилось острое чувство безнадежности. Моя самооценка упала, и я твердо уверился, что мне суждено прожить жизнь в одиночестве. Со временем у меня появилась другая женщина, и на этот раз я постарался сделать так, чтобы мать об этом не узнала. К моему огорчению, эта женщина оказалась такой же властной, как и моя мать. Она полностью подчинила меня себе. В постели моя любовница была страшно требовательной. Что бы я ни делал, она вечно была недовольна. Она настолько меня пугала, что порой мне не удавалось даже добиться эрекции. Когда такое случалось, она злилась еще больше, а мне от этого становилось только хуже. В это время я познакомился в баре с одним парнем, И он сказал, что моя женщина — преступница, сидевшая в тюрьме. Он рассказал, что вместе со своим любовником она убила собственного мужа. Зная ее, я тут же поверил в эту историю. Мысль о близости с женщиной, способной убить мужчину, меня пугала. И все же лучше было жить с ней, чем не иметь ничего. Впрочем, удача быстро мне изменила. Та женщина что-то украла, ее поймали и отправили на год в колонию. Тогда я решил, что о ней следует забыть. Однако к моменту ее освобождения я был так одинок и несчастен, что попытался ее вернуть. Я пришел к ней, но она заявила, что стала лесбиянкой, и открыто призналась, что у нее отношения с другой женщиной, Еленой Бадукиной, с которой они сблизились в колонии. Когда я увидел их вместе, я был поражен тем, насколько Елена похожа на мужчину, и внешне, и поведением. Женщина вновь предала меня. Это был чудовищный удар по моей самооценке. И тогда я решил, что в будущем буду довольствоваться одними лишь проститутками. Денег у меня было мало, общаться с женщинами я не умел. И решил положиться на приятеля, который находил мне доступных проституток за скромные деньги. Годы шли, жажда секса становилась все сильнее, но теперь меня избегали даже проститутки. После одного-двух посещений они обычно исчезали. К тому же тогда я уже твердо знал, что их услуг мне недостаточно. Я хотел иметь собственную женщину. Такую, которая будет принадлежать мне целиком и полностью и никогда меня не покинет. Мне было уже 45 лет. Глядя в зеркало, я отлично это осознавал. Былая привлекательность осталась в прошлом. Мысли об уходящей молодости бесконечно терзали меня. Я каждый день погружался в сексуальные фантазии, читая все эротические издания, которые только попадали мне в руки. В одной книге говорилось, что для самцов совершенно естественно желание спариваться с молодыми самками. Такие отношения омолаживают самих самцов и делают их более привлекательными для самок. Я отлично это понимал. Я знал, что с людьми происходит то же самое. Чтобы не забыть эти слова, я переписал их на листок бумаги и повесил на стену. Если мне удастся найти молодую женщину, которая даст мне наслаждение, она поможет повернуть время вспять. До сих пор мои женщины не были ни молодыми, ни привлекательными. Ни одна из них не походила на женщин из журналов и фильмов. Но те, о ком я грезил, не желали иметь ничего общего со стареющим мужчиной без денег и положения. Я понимал, что возможности вырваться из мира фантазии у меня все меньше. Я должен был заботиться о матери, и это лишало меня лучшего, что могла предложить жизнь. Я сойду в могилу, так и не узнав радости настоящего секса. Однако он был слишком важен для меня, чтобы я мог такое допустить. Секс нужен мужчине так же, как пища и вода. Без секса он превращается в автомат, который работает, спит, ест, пьет, но не живет. Если бы у меня был выбор, я скорее предпочел бы отказаться от еды, чем от секса. В то время я прочитал много эротических книг, и среди них была история О. В ней рассказывалось о мужском братстве. Мужчины обучали юных красивых женщин подчиняться их воле и полностью отдаваться их власти. Я не понимал, как можно обрести такой контроль над женщинами, но стал буквально одержим желанием стать членом такого братства. Печальная реальность, однако, была максимально далека от этого. Я был обычным одиноким стариком, живущим в ветхом доме, в полном подчинении матери. Женщины бросали меня одна за другой. Моя подавленность росла с каждым днем, а потом мне в руки попалась Кама-сутра. Эта книга была чем-то вроде индийской Библии, но в отличие от Библии христианской, в ней много говорилось о сексе. Благодаря этой книге я узнал многое, о чем раньше и не задумывался. Там говорилось, что мастурбация вредна для мужчины. Женщина обладает неограниченным запасом сексуальных жидкостей. Когда она восстанавливает этот запас, ее метаболизм автоматически включается. Активный метаболизм благотворно действует на ее органы, и вероятность болезней снижается. Мужская же сперма — ресурс ограниченный. Она обладает способностью к зарождению жизни. Когда сперма изливается из мужского тела, мужчина лишается жизненной силы. Поэтому очень важно использовать сперму только для зачатия. Прочитав Камасутру несколько раз, я понял, что мастурбация ускоряет старение. Нужно прекратить это немедленно. Сперма не просто не используется по назначению, она тратится впустую и лишает меня жизненной силы. Поэтому мне нужен настоящий секс. Мне нужна женщина, которая не просто будет заниматься со мной сексом, но еще и родит мне детей. Я никогда не хотел быть отцом, но мысль о том, что в мире появятся мои дети, меня возбуждала. Ни одна женщина меня не желала, и завести детей было нелегко, но, к счастью, Камасутра дала мне решение этой проблемы. При удобном случае, под каким-то предлогом, мужчина должен открыться подруге, которую он хорошо знает и которой может доверять, чтобы та неожиданно привела желанную девушку в его дом. На следующей странице я увидел такой раздел. В период праздников мужчина должен найти женщину, которая даст девушке одурманивающий напиток, а затем приведет ее в тайное место, где он сможет ею насладиться, прежде чем она избавится от дурмана. Я понял, что неопытную девушку нужно всего лишь подтолкнуть в нужном направлении. Если сделать это с помощью верной подруги, то девушка со временем с готовностью будет заниматься со мной сексом. О Камасутре я на какое-то время позабыл, но потом увидел по телевизору программу, которая меня поразила. В одной северной деревне мужчина вырыл под гаражом подвал, потом поймал 6 мужчин и женщин и сделал их своими рабами. Он не просто держал их в подвале, но еще и заставлял работать на себя. Под землей они шили одежду, а хозяин продавал их изделия на рынке. Женщин он еще и насиловал, когда у него появлялось желание. Этот мужчина обладал абсолютной властью над всеми. Потом он решил убить 4 рабов и найти новых. Какое-то время все шло хорошо, но в конце концов он влюбился в одну из своих рабынь, и это ослабило его. Он поддался эмоциям, и его рабыне удалось бежать. Полиция нашла и арестовала этого человека. Он потерял все. Эта история подсказала мне выход. Я тоже могу сделать нечто подобное. У меня золотые руки, и я тоже могу построить подвал для своих личных рабов. Эта мысль привела меня в восторг. Нужно лишь следовать инструкциям Камасутры. С помощью подруги я найду девушку, одурманю ее и приведу в подвал. Так у меня будет неограниченный секс, и старость мне больше не грозит. Я тщательно изучил опыт рабовладельца с севера. Мне было интересно, как ему все удалось. Он был мастеровитым электриком, но не обладал опытом строителя, какой успел накопить я. Тем не менее, вместе с приятелем ему удалось построить большой подвал и установить абсолютную власть над другими людьми. Если это удалось такому человеку, то я-то уж точно сумею. Если я все организую правильно, то смогу держать девушку в подвале столько, сколько захочу. Если я не поддамся ее чарам, она не сможет меня одурачить и подчинить своей женской власти. Мысль о том, чтобы держать женщину в подвале, мне страшно нравилась. В детстве я часами строил собственный зоопарк, куда собирал насекомых, улиток и бабочек. Обычно я держал этих существ, пока их не обнаруживала мать, а порой они просто умирали. Утром перед школой я с интересом проверял, пережили ли они ночь. Быть хозяином миниатюрного мирка, где жизнь течет лишь в установленных мной границах, мне безумно нравилось. Когда я стал старше, отец научил меня ухаживать за кроликами и курами. Создание маленького мира стало работой. Я обеспечивал семью яйцами и мясом. Теперь же мне предстояло построить не миниатюрный зоопарк и не клетку для кур и кроликов. Если я собираюсь завести женщину, то мне предстоит осуществить проект, который продлится несколько лет и потребует серьезной работы. Чтобы держать настоящую женщину, придется потратить на строительство немало времени и сил. Потребуется применить все навыки, приобретенные за взрослую жизнь. Я взялся за чертежную доску, Несколько дней я придумывал разные конструкции подвала, где когда-нибудь будет обитать моя личная женщина. На первом чертеже я разделил подвал на две комнаты — прихожую и жилое помещение. В жилой комнате нужно будет поставить кровать, стулья, стол и электроплитку. Поначалу я хотел устроить в подвале водопровод и туалет, но для этого пришлось бы построить целую систему канализации. На это уйдет слишком много времени и средств. Я решил обойтись простым ведром. Регулярно опустошать его неприятно, но денег у меня не было, и другого выхода не оставалось. Другая проблема — это расположение подвала. Поскольку я по-прежнему жил с матерью, то строить подвал под домом не представлялось возможным. Мать будет задавать слишком много вопросов. И к тому же она может услышать шум из подвала. Если рыть подвал на открытом месте, то можно привлечь нежелательное внимание. Единственный выход — поступить так же, как тот человек с севера. Построить подвал под гаражом. Хотя он будет располагаться вдали от дома, нужно позаботиться о шумоизоляции. Тот мужчина построил подвал в 9 метрах под землей, но мне не вырыть такой глубокой ямы. Нужно сделать так, чтобы крики и шум из подвала нельзя было услышать ни в гараже, ни в саду. Я провел расчеты и вскоре нашел решение, идеально отвечавшее моим потребностям. Нужно заложить стены звукопоглощающими панелями. Я собирался сделать 2 прихожие с 2 отдельными шумонепроницаемыми люками. Тогда пол подвала можно будет расположить всего в 6 метрах под землей, и все равно никто ничего не услышит. Даже если женщина начнет колотить по стенам чем-нибудь тяжелым, наверху слышно не будет. Обдумывая проект, я понял, что 2 отдельные прихожие будут мне весьма полезны. Если в какой-то момент я решу поселить в подвале нескольких женщин, то среднюю комнату можно будет использовать только для секса. Входить в комнату, где обитает несколько женщин, и совокупляться с одной из них слишком рискованно. Пока я буду занят сексом с одной, другие могут меня задушить или ударить по голове чем-нибудь тяжелым. Кроме того, среднее помещение будет служить не только для шумозащиты. Эта комната станет моим священным сексуальным храмом. Здесь я буду целиком отдаваться наслаждению с одной лишь партнершей. Разработав проект, я стал обдумывать, что именно мне понадобится в подвале. В обстановке помещения не должно быть ничего, что можно было бы использовать как оружие. Естественно, никаких веревок, которыми меня можно задушить, никаких острых и колющих предметов. Я целыми днями составлял перечни того, что понадобится моей женщине, чтобы есть, спать и мыться. В конце концов, мой список стал исчерпывающим. Проблем при строительстве подвала было немало. И главное, мне нужно было объяснить, чем я занимаюсь. Соседи жили в нескольких сотнях метров от дома, но сад располагался на открытой местности. Мне следовало не привлекать к себе внимания во время строительства. Поскольку я всегда выращивал фрукты и овощи, то матери и соседям можно было сказать, что я строю погреб для хранения урожая. Мать жила в доме и обязательно увидела бы, как я работаю в гараже. К счастью, она почти не выходила из дома, так что я мог работать беспрепятственно. Я с молодости был человеком социально активным. Не то чтобы меня увлекала политика, но членство в коммунистической партии давало определенные привилегии. Я был членом партии, ко всем относился дружелюбно, был готов прийти на помощь. В Скопине я пользовался хорошей репутацией. Многие считали меня образцовым работником и гражданином. Я хорошо работал. Коллеги и начальники ценили качество моей работы. Никто и подумать не мог, что такой человек, как я, способен на что-то незаконное. Чтобы меня не вычислили, мне нужно было всего лишь не привлекать к себе нежелательного внимания. Определившись с проектом, я перешел к следующему этапу. Чтобы деньги не кончились в самый неподходящий момент, мне пришлось тщательно продумать бюджет и составить список всего необходимого. Поскольку подвал будет заперт наглухо, я должен был устроить там вентиляцию. Без воздуха женщина долго не проживет. Кроме того, благодаря вентиляции в подвале будет не так сыро. Если я решу увеличить поголовье и завести нескольких женщин, то потребуется довольно мощный и качественный вентилятор. Устанавливать вентилятор, который может сломаться, слишком рискованно. Без воздуха мои женщины задохнутся, и мне придется долго обходиться без секса, пока я не найду им замену. В ходе планирования я рассчитал время, которое потребуется на строительство подвала. У меня не было денег на конвейер или пандус для доставки грунта наружу и цемента вниз. Выкопанную землю приходилось вытаскивать ведрами, поднимаясь по лесенке. Под фундаментом старого гаража я мог копать только вручную. Приходилось орудовать лопатой, ломом, дрелью и ведром. Тяжелая работа. По моим расчетам, мне нужно было извлечь 70 тонн грунта, то есть около 5000 ведер. Если сократить смену на работе и каждый день проводить под гаражом пару часов, то подвал будет готов за полтора года. Прежде чем приступить к работе, я пробурил несколько скважин, чтобы убедиться, что не попаду на камни. А еще я замерил уровень грунтовых вод. Мне нужен был сухой подвал. Когда же я приступил к осуществлению плана, то работа пошла не так быстро, как я рассчитывал. Иногда я практически не продвигался, наткнувшись на слой глины, корни или камни, которые нужно было убирать. Я никогда не боялся тяжелой работы, но порой непредвиденные проблемы меня угнетали. Помогала мне лишь твердая вера в то, что благодаря этим усилиям я получу неограниченный доступ к сексу. Со временем я понял, что фантазии о неограниченном сексе придают мне силы. Мысль о красивой молодой женщине — единственной целью жизни, которая будет удовлетворение моих сексуальных потребностей, вселяла в меня уверенность даже в самые тяжелые моменты. Я представлял, как буду раздвигать ей ноги и входить в нее со всей силой, и лопатой и ведром мгновенно становились невесомыми. Через 2 недели после начала работ я стал с головой уходить в сексуальные фантазии. Иногда я работал 3-4 часа и совершенно не чувствовал усталости. Стоило мне взяться за лопату, как автоматически включался мой личный порнофильм. Работать в состоянии возбуждения стало для меня совершенно естественным. Через 2 месяца я достиг кульминации. Как-то ночью я сражался со слоем тяжелой глины и вдруг мысленно увидел в своем подвале 2 молоденьких девушек, блондинку и брюнетку. Девушки были точной копией лесбиянок Лены Катиной и Юлии Волковой из группы «Тату». Я сразу же почувствовал, что эти девушки предназначены мне судьбой. Когда-нибудь они будут жить под моей защитой и станут исполнять все мои желания. Образ был настолько ярким, что несколько секунд мне казалось, будто стоит протянуть руку, и я смогу их коснуться. В этот момент я ощутил такое колоссальное возбуждение, что кончил прямо в процессе работы. В ту ночь перед сном я заглянул в Камасутру, чтобы узнать, что там написано про эякуляцию во время тяжелого физического труда. Я ничего не нашел и решил, что это было знамение. Я был на верном пути. Мой тяжелый, напряженный труд обязательно принесет желанные плоды. Я работал в подвале уже почти год. Мне стало ясно, что мои оценки были слишком оптимистическими. Извлечь вручную 70 тонн грунта за расчетное время было невозможно. Я не прошел еще и полпути и постоянно сталкивался с неожиданными проблемами, серьезными и незначительными. Мне нужно было отводить воду и строить леса, чтобы гараж не рухнул мне на голову. Кроме того, я работал на заводе, в саду и помогал матери. Мать постоянно жаловалась, что я слишком мало зарабатываю. Немало времени уходило на уборку грунта из сада. Хотя кое-кто знал, что я строю под гаражом погреб, мне не хотелось, чтобы люди представляли себе масштабы работ. Пару раз в неделю я грузил землю в прицеп и вывозил за город. Шли месяцы, и работа стала постепенно близиться к концу. Я уже мог в полной мере оценить труды своих рук. Прошло больше 3 лет с того дня, когда я впервые вонзил лопату в землю. У меня было немало времени, чтобы обдумать, что меня ждет. Когда я найду себе женщину, живой она из подвала не выйдет. Если ей удастся сбежать, она пойдет в милицию. Мне не спрятать улики, так что я неизбежно окажусь в тюрьме. Физическое насилие меня не привлекало, но если женщина меня не удовлетворит, придется от нее избавиться. Другого выхода нет. Если убийства не избежать, я не буду делать это при помощи оружия или голыми руками. Женщину можно будет просто отравить. А если яд окажется слишком дорог, то можно отключить вентиляцию, и она умрет сама. В саду немало мест, где можно будет незаметно похоронить труп, а потом я найду ей подходящую замену.